Как выжить социуму? Может социум выжить в ситуации свободы? В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что считал нужным. Здравствуйте. Меня зовут Лиза Марантиди, я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». В этом подкасте мы размышляем о том, как библейские книги могут помочь нам по-новому посмотреть на понятия, на которые мы часто опираемся в нашей жизни. В прошлый раз мы говорили о книге «Судей Израилевых» и о том, как ее автор понимал категории свободы и власти. В этот раз мы продолжим разговор о книге «Судей» и посмотрим, как еврейский народ обходился без царей и к чему это привело, как уживались друг с другом разные колена, то есть племена Израиля, и что же выбрал этот вольный народ – свободу и Бога или стабильность и царскую власть? Рассказывает культуролог и библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова. Итак, происходит изменение композиционное и содержательное. После смерти Самсона возникает то, что я назвала началом хаоса или выбором хаоса. Появляется с, так сказать, научной чисто точки зрения специальный анклав текста, где главную роль играет племя Дана. Начинается он как раз с Самсона. История жизни Самсона – это, в сущности, первая история о человеке из племени Дана. Оно сильно отличалось от всех остальных, и существует гипотеза, что это, собственно, данайцы. Индоевропейское племя, принадлежащее к народам моря, так называемым, пелазгам, скажем, которое позже других влилось, было ассимилировано Амфиктионией еврейских племен. Забыло свой язык, но кое-что сохранилось в именах, которые не носят люди из других колен. Самсон, его отец Маной, то есть Шимшон и Манох, солнышко и покой. И это сохранилось в крайне отрицательном отношении к колену Данову, проявляющемся в разных мелких деталях. Традиция только усилилась в более позднем и еврейском, и христианском восприятии, и в конце концов порешили, что из колена Данова придет Антихрист. Возможно, вот то, что они чужаки, было причиной такого отношения. Самсон, конечно, герой положительный, но не в том смысле положительный, да, что Гедеон. Он не идеал человека и гражданина, а такой богатырь. Но дальше дело идет гораздо хуже. Следующий эпизод посвящен колену Данову. Эпизод этот таков. Некто по имени Миха, человек, появляющийся совершенно без объявления войны, без какого-либо описания, что за человек, откуда он взялся. Ну, человек богатый, у которого какие-то очень сложные внутрисемейные отношения, с матерью он ругается. В общем, темная история, явно вырванная с мясом из какой-то другой летописи. Но что он сделал? Он построил у себя дома истукана и стал ему приносить жертвы. Это не было таким чудовищным преступлением, каким это стало бы после того, как Соломон воздвиг храм в Иерусалиме. Еще и Иерусалима никакого нет. Нет централизованного культа. Тем не менее, явно рассказ подчеркивает нечестие этого Михи. Но дальше Миха повел себя еще страннее. Он поймал на улице левита, праздношатающегося. Человек из колена Левия шел по своим делам, а он его схватил и поставил его у себя служить. То есть у него сделался собственный как бы жертвенник, собственное изображение божества и собственный левит, который ему служит. Такое частное святилище. Мы не можем сказать, насколько это было распространено и насколько воспринималось как норма, скажем, в том XI веке, который он описывает. Но с точки зрения автора или авторов книги «Судей», это, безусловно, такое, ну, еще не чудовищное, комическое, но кощунство, конечно. Ну, что это такое? Собственный левит. Это порабощение свободного человека. Это кощунство по отношению к его священному сану. Рассказ о том, как Миха все это у себя обустроил, 17 глава кончается, словами сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Эти слова, выглядящие вроде благочестиво, на самом деле заключают в Михе человека безграмотного и духовно нечуткого. Безграмотного потому, что он считает, что левита можно поставить священником. Как говорил полковник, это все равно, если бы я отворот назвал погонами. Дьякон не священник. Левит может петь, может мыть, допустим, алтарь, но он не может приносить жертв. Во-вторых, если ты думаешь, что Господь будет благотворить тебе потому, что ты насильно удерживаешь у себя левита, то ты не понимаешь, кто такой Господь и что значит благотворить. Левит не назван по имени. Еврейские источники, ну, в смысле мидраши, говорят, что это был Гершом, сын Моисея. Вряд ли это возможно, то есть, ну, мы совершенно ничего не знаем, конечно, даже просто если считать внутреннюю хронологию, он никак не может быть молод, а здесь сказано, что он молод. Но дело в том, что это как бы попытка вышибить клин клином. Дело в том, что у Моисея сыновья есть, и вот один из них назван как-то особенно Гершон. То есть я был там, он назвал его Гершам, я был там пришельцем. В память о том, что он скитался в пустыне. Моисей. Это его первенец. И почему-то о нем дальше ни одного слова. Если сыновья его брата Аарона становятся родоначальниками всех священников и левитов до сего дня, на протяжении последних 3000 лет как минимум, то от Моисея не происходит никто. Этот Гершон куда-то делся. Это очень волновало еврейских учителей, крестьянские особенно об этом не задумывались. И вот они предложили такую версию, что этот левит, которого похитил и приставил к делу бессовестный Миха, это, собственно, был сын Моисея Гершон. И поскольку он пошел на такое ужасное дело, то был вычеркнут из тех, кто может служить единому Богу у жертвенника. Может быть, но неизвестно. Следующая же глава начинается с эпического зачина, что в те дни не было царя у Израиля. Но дальше, ну, не было и не было. И колено Данова искало себе удел, где бы поселиться. Потому что дотоле не выпало ему дело между коленами Израилевыми. Это очень примечательное замечание, которое как раз говорит в пользу гипотезы о иноземном происхождении колена Данова, потому что с какой стати бы его так обделили? Понятно, что у левитов нет, потому что они должны служить Богу, а не возделывать землю. Но почему нет земли у колена Данова? Всем дали, а ему не дали. Скорее всего, если верна сама история о том, как делили, то его просто не было при делёжке. Все люди в ту эпоху были земледельцами. Без всякого исключения, от царя до рыбака. Человек, у которого нет клочка земли, он обречен. И царь отличается от бедного крестьянина тем, что у него больше земли. И он ее не один обрабатывает, а ему помогают. Но царь пахал. Поэтому не только у каждого племени, но у каждого рода, у каждой семьи есть свой священный надел. потому что Мессия произойдет от кого-то в земле Израиля. От кого-то, кто живет на земле Израиля и обрабатывает землю Израиля. Поэтому такое необыкновенное значение придается потомству и связи этого потомства с землей Израиля. Поэтому, конечно, племя Данова не могло мириться с этим положением, что их как-то обсчитали. И обсчитать даже не могли, на самом деле, когда делили. Это просто, скорее всего, их при этом не было, потому что они еще вообще не сформировались как часть союза. И они пошли воевать и захватывать себе землю. И дальше события развиваются все так же комически, и это очень мрачный, черный юмор. Как начинается с того, что Миха бронится с матерью, так дальше и идет все. Миха куда-то отъехал, а тем временем колено Данова находится в состоянии острой пассионарности. Оно сошло со своего места и куда-то бежит. И по дороге набегает на дом Михи, обнаруживает там истукана, а при истукане целого левита. Оно хватает то и другое и отправляется дальше в путь. Причем летописец делает примечание, что левит был совсем не против, потому что ему было гораздо как бы интереснее, очевидно, экономически и творчески служить все-таки целому племени, чем одному Михе с плохим характером. Миха, вернувшись и увидев это разорение, помчался за племенем Дановым с криком и скандалом, чтобы оно немедленно вернуло ему украденного левита и истукана. И они очень примечательно ему отвечают. Это я, если не возражаете, прочту. Он погнался за ними и кричал. А сыны Дана обратились и сказали Михе, что тебе, что ты так кричишь. И Миха сказал, вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника ушли. Чего еще более, как же вы говорите, что тебе? Сыны Дановы сказали ему, молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство свое. И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. Вот так. Для библейского текста этот новый и переломный подход. Все-таки, хотя племя Данова и особенное для Израиля, но оно как бы относится уже к Израилю. И в Израиле это невозможно. До сих пор как бы было невозможно. Человек должен поступать по праву или делать вид, что он поступает по праву. Он не может сказать владельцу дома истукана и левита, молчи, нас много. Миха подчинился грубой силе, но летописец не забывает об этом. Он говорит, это грозный знак. Отвратительно вел себя Миха, но стократ более отвратительно, как поступили с ним. И мы видим, что начинается вот этот распад с еще, в общем, несерьезного. Кровь не пролилась. Но нагромождение отвратительных поступков и отвратительных слов, нелицемерных. Лицемерие, конечно, непохвальное качество. Но сбросивший маску зверь – это некоторый симптом. Это не возвращение к правде. Например, советская власть, являя при начале своей жизни простой лик зверя, убивает направо и налево и вводит даже понятие заложников, расстрел заложников. А затем наступает мирное время, и в какой-то момент товарищ Сталин отменяет смертную казнь. Людей убивают все время, страна охвачена террором, но смертной казни нет. То есть появляется лицемерие, и это важно для воспитания будущих поколений, о чем он, может быть, не думал, но что сказалось. Почему это лицемерие? Потому что это значит, в воздухе повисает мысль, что убивать нехорошо. Даже ради целей классовой борьбы лучше не убивать. Появляются эвфемизмы, высшая мера социальной защиты. Мы не нападаем, мы защищаемся. Этот гражданин, плотник, этот глухонемой, он очень опасен для социалистического государства. Потом просто исчезает эта смертная казнь, да? Ее как будто нет. Все знают, сколько-нибудь сознательные люди, что никогда столько не казнили. Но тайно не гордятся. А если мы переберемся через другую сторону границы, мы увидим на Берлинском вокзале над комнатой матери и ребенка летом 44-го года, рассказ очевидца, надпись: «Мы не заинтересованы в жизни не немецких детей». Это, разумеется, не относится к евреям. Евреи находятся в лагерях смерти. Речь идет о том, что летом 44-го уже хлынуло множество беженцев из разных мест, захваченных Рейхом и отвоеваемых Россией и союзниками. И они не имеют права на смену пеленок, молочко и так далее. А право имеют этнические немцы. Представьте себе на Курском вокзале такую надпись. Просто советская власть бы в этот момент рухнула. У нее было две стороны. Внутренняя, дьявольская, и внешняя, на которой написано равенство, братство, счастье. Мы строим ассоциацию, в которой свободное развитие каждого является залогом свободного развития всех. Это написано на красном знамени. Эта ассоциация называется «Царство Божие», где свободное развитие, да? Это совершенно другое дело. Почему я об этом специально говорю сейчас? Потому что в Библии, конечно, описаны ситуации лицемерия и необычайной хитрости, скажем. Описаны и благородство, высказываемое, и самопожертвование впрямую. Но есть другая риторика. Риторика не благостная, а бандитская. Она, как бы сказать, можно спорить о том, что лучше для настоящего момента, может быть, лучше. Если глаза суждено нам скормить воронам, лучше, если убийца – убийца, а не астроном. Это понятно, но для будущего, я полагаю, это гораздо хуже. Поэтому я обращаю такое особое внимание вот на эту ситуацию. В общем, ничего страшного, катастрофического не произошло. Но на самом деле все уже произошло. После провозглашения 10 заповедей, как бы Конституции Израиля, прозвучал вот такой голос: «Мы сильнее, пошел вон». И это летописец описывает как то, что не было царя у Израиля. Дальше же плавно переходит к истории уже распада окончательно. Что происходит? Некто поссорился опять, обратите внимание, что следующий эпизод, в котором племя Данова уже никакой роли не играет, но начинается не с начальной недостачи, а с начального неблагополучия. Жил себе человек, у него была наложница, это слово не несет никаких отрицательных коннотаций, это не христиане, они вообще многоженцы. Поэтому это создает трудности у читателя по-русски, но на самом деле правильнее можно было бы сказать «с женой». Человек поссорился с женой, она от него уехала к папе. А он ее, видимо, любил. И он поехал за ней к папе. И тот был страшно рад, что они помирились, и необдуманно задержал их. Частый библейский мотив. Люди в Библии опаздывают, и это всегда фатально. Надо уходить вовремя. Это такое, как бы сказать, почти незаметное, но грозное всегда напоминание. Нужно было уйти тогда-то, а его задержали. Слуга говорит, что лучше остановиться тут, у иноплеменников. Но левит не должен останавливаться у иноплеменников. Левит должен быть чист, его оскверняет даже не только еда, это уж говорить нечего, но даже помещение иноплеменников. И он предпочитает дойти до Гивы Вениаминовой 2 шага. Но он оказывается в Гиве Вениаминовой вечером. то есть нужно заночевать. И он с наложницей, то есть женой, оказывается в доме некого старика, то есть человека, у которого мало физических сил для обороны. И тот принимает его очень хорошо, и мы слышим специальное перечисление того, что он делает, что представляет собой каноны священного закона гостеприимства. Ослу пропитание в воду, им самим мытье и угощение, еще сидеть и общаться при них, хотя уже поздно. Все это не характеризует этого старика как-то необыкновенно хорошо. Нам рисуют картину нормы. Существует норма, причем, пожалуй, что древнейшая норма. Закон гостеприимства – самый первый священный закон. Иначе человек никогда не мог бы покинуть свою нору. И вот этот старец в Гиве действует согласно законам и обычаям гостеприимства. И так появляются какие-то негодные или пустые, как сказано в оригинале, люди, жители этого города. Их какая-то толпа, очевидно, разношатающаяся, пьяная или, не знаю, чем занятая молодежь, которые окружают этот дом и требуют, чтобы им выдали для сексуального насилия осквернение левита. Не наложницу, а именно мужчину-левита. И старец обращается к ним совершенно по нашим понятиям неслыханным предложением. Он говорит: у меня есть дочери-девицы, и я их вам отдам. И сделайте с ними, как сказано в русском переводе, ужасно, смирите их, сделайте с ними что вам угодно. Только не трогайте того, кто пришел под мой кров, с кем я связан священным обычаем гостеприимства. Они не соглашаются. Они продолжают буянить. И тогда, видя безвыходность ситуации, левит выводит им свою наложницу. Он был в безвыходном положении. Перед выбором вот этого позора, потому что они не убили бы его, если бы он вышел к ним и даже сражался, они были сильнее, они отняли бы у него оружие и сделали бы то, что собирались. А он левит, священная особа. Выбирая между этими двумя ужасающими событиями, он выбрал отдать им наложницу. В библейских нарративах такие ситуации возникают, потому что они возникают в жизни. Но сказать, что авторы библейских нарративов не любят этого, значит ничего не сказать. Да, вот здесь то, с чего мы начинали, особое отношение к свободе, проявляется, может быть, еще в большей мере, чем в историях об освобождении от иноземных захватчиков. Когда у человека нет свободного выбора, нет хорошего, что он может выбрать, эти ситуации воспринимаются библейским сознанием как абсолютная катастрофа. Бог не ставит человека в такое положение. Он всегда дает ему возможность выбрать жизнь, как сказано в конце второзакония. Жизнь и смерть я предлагаю пред тобой. Избери жизнь. Вот это крайняя степень свободы. Смерть ты тоже можешь избрать. Я не остановлю тебя. Но Бог дает возможность избрать жизнь. Если перед нами две смерти, горе тем, кто эту ситуацию создал. Бог накажет их. Это можно показать на многих примерах. Бог, насколько можно судить по библейским текстам, всегда предлагает человеку выбор между добром и злом, жизнью и смертью. Но жизнь устроена не так. Другие люди не предлагают этого хорошего, иначе все избирали бы хорошее. Нам непрерывно предлагается выбор, кого давить, девушку или старушку. И нужно очень сильно прислушиваться, чтобы найти возможность надавить на тормоз. В ситуации, которая здесь описана, тормоза нет. Он выводит к ним наложницу, и она погибает. Ситуация настолько страшная, что автор говорит исключительно скупо. Он не сообщает даже необходимого в некотором смысле. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было. Обратите внимание, что еще не зная, что с ней случилось, но понимая всю глубину отчаяния, он не проявляет к ней ни малейшего брезгливости, гнева, раздражения. Хотя он не христианин, да, за 1000 лет до Христа. Он говорит: «Вставай, пойдем». И у него нет идеи, что теперь он ее вернет отцу, пусть он что хочет с ней делает. Он собирается продолжать путь. Он ни по каким обычаям не обязан. Он левит. Левит не может коснуться обесчещенной женщины. Левит не может жениться ни на девице. Даже на официально разведенной или вдове левит не может жениться. Он все отметает, чувствуя свою вину, и склоняется над ней, чтобы помочь ей, да, говорит: «Вставай, пойдем». Но ответа не было. А в квадратных скобках стоит: «Потому что она умерла». Это добавление, взятое из Септуагинты. В Септуагинте сказано: «Потому что она умерла». Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Обратите внимание, посоветуйтесь и скажите. Я замечу, что то, что здесь не сказано, на мой взгляд, абсолютно очевидная вещь, что она умерла, для этого сообщено, что руки ее на пороге. Она дошла, упала, схватившись за порог, и умерла. В прямых словах это добавляет Септуагинта, который все-таки перевод. Переводчик разъясняет, иначе не может. Однако исследователи, многие, и переводчики современные на этом основании возвели, на мой взгляд, чудовищную напраслину на несчастного левита, что это он ее убил. Убил и разрезал. Но я совершенно уверена, что это вздор просто. Есть и косвенные языковые доказательства, которые, ну, если собрать все моменты, когда говорится в других текстах, не было ответа, ни голоса, ни звука, да, это всегда говорит о том, что человек умер. Можно доказать, что она, конечно, умерла, но это свидетельствует о некотором, ну, как сказать, непонимании ситуации. Они исходят из того, что это история страшной жестокости и насилия всех ко всем, но не всех ко всем. Это история о том, что все стало возможно, но что люди еще помнят, что есть некоторые вещи, которые совершенно невозможны. И вот это и есть такая ситуация. Как-то жили плохо, хорошо. Племя Данова почему-то вместо того, чтобы сидеть на каком-нибудь месте и возделывать свой сад, носилось и все чужое брало. Филистимляне нападали. Но Израиль как-то держался. Когда ему становилось совсем плохо, приходили спасители и избавляли его. А здесь какой спаситель избавит от того, что это сделали сами израильтяне? Это совершили люди из племени Вениаминова. Как это сказать? Общественный договор разрушен. Нарушен священный обычай гостеприимства. Произошло насилие сильных над слабым. И начинается гражданская война. Весь Израиль поднимается и идет на колено Вениаминова, самое могущественное, самое сильное. И не с первого раза, но почти уничтожают его. И, собственно, завершение книги Судей – это некоторый такой искусственный аппендикс, очень напоминающий похищение Собинянок, История о том, как все-таки израильтяне остановились, не уничтожили колено Вениаминова, а позволили ему похитить себе женщин и размножиться остатку колена Вениаминова. Некоторые исследователи считают, что эта история подготавливает смену династии Саула, династии Давида, потому что Саул был вениамитянин. Этот рассказ должен обосновать, почему вениамитяне плохие. Я не могу с этим согласиться. Вениамитяне занимают особое положение. Есть два бесспорно положительных колена, которые при этом совершают члены их разные злодеяния, но общий вектор такой, что эти колена сохранятся, сохранятся навсегда. Это племя Иуды и племя Левия. Но есть колено Вениаминова, которое тоже в некотором количестве возвращается из плена и в каком-то количестве доживает до нашей эры. Все вообще 10 колен погибли, исчезли, растворились, их нет. Или есть легенда о том, что они где-то живут, но среди Израиля их нет. Израиль состоит из иудеев и левитов. Однако колену Вениаминову, поскольку Вениамин не участвовал в преступлении братьев, не убивал и не продавал Иосифа, да, к нему особое отношение. Откуда мы это знаем с вами? Очень из неожиданного источника. Апостол Павел говорит о себе: «Я израильтянин из колена Вениаминова». Это значит, что в первом веке некоторые вениамитяне жили. Вряд ли он единственный член колена Вениаминова, доживший до первого века. То есть мы видим, что в истории Израиля и в целом в текстах вениамитяне вовсе не синоним злодеев. И Саул плох не потому, что он вениамитянин, да он и неплох. Отношение к нему гораздо сложнее. Что плохо и одновременно неизбежно? Что, собственно говоря, составляет проблему, которая обсуждается во второй части книги Судей и прямо связана с первой, из которой мы начали? Как выжить социуму? Может социум выжить в ситуации свободы? В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что считал нужным. И дается чрезвычайно нетривиальный ответ. В Библии короткое замыкание мозгов – вещь редкая. Как правило, человеку дается возможность самому выйти в некоторый простор размышления. Свободный социум – прекрасная вещь. Когда Израиль слушается Гедеона или Дебору. Они не сильнее других. Их слушаются не потому, что у них есть власть, у них есть авторитет. Их слушаются по добровольному согласию. Это не только не уменьшает свободу, это ее увеличивает. Соглашаясь слушаться Дебору и идти с ней в бой, человек обретает свободу. Свободу от своей корысти, трусости. И дает свободу Израилю. Однако оказывается, что люди этой свободы не выдерживают. Они начинают вести себя. И в целом Израиль ведет себя, да, вспомним трехчастную схему. Начинается всегда с того, что, как сказано во Второзаконии, отучнел возлюбленный Израиль, то есть и стал свиньей, стал вести себя. Он забывает о Боге, забывает о верности, начинает жить, как другие народы. Бог не может этого терпеть, его ревность возгорается, и Израиль подпадает в рабство. Но оказывается, что это еще не худшая ситуация. Худшая ситуация – это когда целые сообщества начинают нарушать некоторые даже не то что законы, а ломать те устои, без которых человечество не может выжить. Начинает Миха, решая самочинно создать себе собственное святилище, собственный Израиль и силой приковать левита к себе, то есть Бога поставить себе на службу. Затем племя Дана в открытую, в наглую утверждает право сильного. А мы знаем, что не силой крепок человек, как говорит пророчица Анна, мать Самуила. И, наконец, вениамитяне обрушивают первую основу человеческого общежития, закон гостеприимства, беспомощного пришедшего к тебе не тронь, потому что тебя много, а он один. И общество на этом заканчивается. Наступает аномия. Итак, плохо, чтобы каждый делал то, что считает нужным. Необходим царь. Вроде бы нас подводят к этому. На этой ноте, на этой, в общем, последней фразе заканчивается книга судей. Вот полюбуйтесь, к чему ваша самостоятельность привела. Царь таки нужен. Но на самом деле конец книги судей не в книге судей. Конец книги судей в книге царств. История судей продолжается, люди как-то живут. Есть общенациональное святилище в Шило, там служит священник Илий. У него появляется мальчик-помощник, служитель Божий Самуил, посвященный в храм той самой матерью, которая сказала, что не силою крепок человек. Той самой матерью, которая первой в истории человечества описана как человек личной молитвы. Она молилась сама, не среди других людей. И этот мальчик избран Богом. Он последний судья Израиля. Он пророк и судья. И он мудро ведет Израиль, и тот очень укрепляется. Но сыновья его не такие, как он, а он стар. И Израиль приходит к нему и говорит: «Поставь нам царя, чтобы мы были, как прочие народы». И Самуил очень не хочет этого и обращается к Богу. И Бог говорит ему: «Поставь им царя, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И потому послушай голоса их и поставь им царя, но прежде объяви им, как будет себя царь вести». И дальше происходит потрясающая вещь, потому что Самуил рассказывает, как ведут себя цари. Если вы уж так хотите царя, у вас будет царь. А царь, он вот что делает. «И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками, и будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками, пятидесятиначальниками, чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. Дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанья, и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами». Да, сначала перечисляя довольно скромные аппетиты израильского царя, это не Ассирия, не сказано, что кого захочет, он из вас возьмет и сварит в кипящем масле. Такого просто никогда не было в Израиле. Этот царь не бог. Он не фараон, он не Мардук во плоти. Он в некотором смысле первый среди равных, скорее конунг, князь, чем царь в древневосточном понимании. Но тем не менее, по психологическому и социальному статусу все же сами вы будете ему рабами. И вы стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». Вот как бы найдено решение, Гражданские войны прекратятся, аномии не будет. Будет царь, будет войско. Но заранее сказано, это решение плохое. Потому что царь над людьми только Бог. Свобода дороже всего. Иосиф Бродский, к Евгению. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды. Безупречные геометрические громады рассыпаны там и сям на Тигуантепекском перешейке. Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы, ибо обычно такие вещи делаются рабами, и перешеек усеян каменными грибами. Глиняные башки, поддающиеся подделке с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки. Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым туловищем змеи, неразгаданным алфавитом языка, не знавшего слова «или». Что бы они рассказали, если б заговорили? Ничего. В лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что, слетая в миску, Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник. Все-таки лучше сифилис, лучше жерло единорогов Кортеса, чем эта жертва. Ежели вам глаза суждено скормить вороном, лучше, если убийца убийца, а не астроном. Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось. Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, всюду жестокость и тупость воскликнут. Здравствуй, вот и мы. Лень загонять в стихии их. Как сказано у поэта, на всех стихиях. Далеко же видел, сидя в родных болотах. От себя добавлю, на всех широтах. Это была вторая часть разговора о книге «Судей». В следующем выпуске мы поговорим о любви к чужому, к постороннему и о невозможных поступках. А точку опоры попытаемся найти в книге Руфи. Над подкастом работали редактор Лиза Марантидя, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за помощь Мику Голубовского и Филиппа Дзитко.